Елена Ярошевская. Куличики. Я не ем, я не сплю, я куличики леплю. На песочке у воды встали ровные ряды, а вокруг бушует лето, сколько моря, сколько света. Вырастают куличи, крепыши и силачи. Силачей из песка огромное количество. Это храбрые войска песочного куличества.